بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Ясин. Ясин. والقرآن الحكيم. Клянусь мудрым Кораном. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Ты один из посланников. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. На прямом пути. تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Он ниспослан могущественным, милующим. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Чтобы ты предостерег людей, отцов которых никто не предостерег, из-за чего они оставались беспечными. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Относительно большинства из них сбылось слово, и они не уверуют. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Поистине мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, и их головы задраны. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Мы установили преграду между ними и преграду позади них и накрыли их покрывалом. И они не видят. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Им все равно, предостерег ты их или не предостерег. Они не веруют. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Ты можешь предостеречь только того, кто последовал за напоминанием и устрашился милостивого, не видя его воочию. Обрадуй его вестью о прощении и щедрой награде. Инна нахну нухьил маута ва нактубу ма каддаму ва атарахум ва кулла шайин ахсайнаху фи имамин мубин. Поистине мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя. Всякую вещь мы подсчитали в ясном оригинале. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Приведи им притчу о жителях селения, в которое явились посланники. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Когда мы отправили к ним двух посланников, они сочли их лжецами, и тогда мы подкрепили их третьим. Они сказали: «Поистине, мы посланы к вам». Они сказали: вы такие же люди, как и мы. Милостивый ничего не ниспосылал, а вы всего лишь лжете». قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Они сказали: «Наш Господь знает, что мы действительно посланы к вам». وما علينا إلا البلاغ المبين. На нас возложена только ясная передача откровения. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Они сказали: «Поистине мы увидели в вас дурное предзнаменование. Если вы не прекратите, то мы непременно побьем вас камнями, и вас коснутся мучительные страдания от нас». Они сказали: «Ваше дурное предзнаменование обратится против вас самих. Неужели, если вас вразумляют, вы считаете это дурным знаком? О нет, вы народ излишествующий». С окраины в торопях пришел мужчина и сказал: «О мой народ, последуйте за посланниками». اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Последуйте за теми, кто не просит у вас награды, и следует прямым путем. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. И почему мне не поклоняться тому, кто сотворил меня, и к кому вы будете возвращены? Неужели я стану поклоняться другим богам помимо него? Ведь если милостивый пожелает причинить мне зло, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня. Инни идзан лафи далалин мубин. Вот тогда я окажусь в очевидном заблуждении. Поистине я уверовал в вашего Господа. Послушайте же меня. Ему было сказано: «Войди в рай». Он сказал: «О, если бы мой народ знал». بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. За что мой Господь простил меня и что Он сделал меня одним из почитаемых. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا. После него мы не ниспосылали на его народ никакого войска с неба и не собирались делать этого. Был всего лишь один глаз, и они затухли. Я хасратан аля л-ибад. Ма ятихим мир расулин илля кану бихи ястахзиун. О горе рабам! Не приходил к ним ни один посланник, над которым бы они не издевались. Алам яру кам ахлакна каблахум минал куруни аннахум илейхим ла ярджиун. Неужели они не видят, сколько поколений мы погубили до них, и что они не вернутся к ним? وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Поистине все они будут собраны у нас. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Знамением для них является мертвая земля, которую мы оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. Мы создали на ней сады из финиковых пальм и винограда, и заставили биться в них источники, чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими руками. Неужели они не будут благодарны? سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Свят тот, кто сотворил парами то, что растит земля, их самих и то, чего они не знают. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Знамение для них — ночь. Мы сдираем с нее день, и вот они погружаются во мрак. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Солнце плывет к своему пристанищу. Так предопределил могущественный, знающий. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. О луне мы определили положение, и она снова принимает вид старой пальмовой ветви. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по своей орбите. Знамение для них в том, что мы перенесли их потомство в переполненном ковчеге. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Мы создали для них по его подобию то, на что они садятся. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Если мы пожелаем, то потопим их, и тогда никто не спасет их, и сами они не спасутся. Илля рахматан минна ва матаан иля хин. Если только мы не одарим их милостью и благами на некоторое время. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Когда им говорят: «Остерегайтесь того, что позади вас, и того, что впереди, быть может, вас помилуют», они не отвечают. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Какое бы знамение их Господа не явилось к ним, они непременно отворачиваются от Него. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Когда им говорят: «Расходуйте из того, чем вас наделил Аллах», неверующие говорят верующим: «Неужели мы будем кормить того, кого накормил бы Аллах, если бы пожелал? Поистине, вы лишь находитесь в очевидном заблуждении». Они говорят: «Когда сбудется это обещание, если вы говорите правду?» ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Им нечего ожидать, кроме одного только гласа, который поразит их тогда, когда они будут препираться. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Они не смогут ни оставить завещание, ни вернуться к своим семьям. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Протрубят в рог, и вот они устремляются к своему Господу из могил. Они скажут: «О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали? Это то, что обещал милостивый, и посланники говорили правду». Раздастся лишь один глаз, и все они будут собраны у нас. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Сегодня ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы совершали. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Поистине, обитатели рая сегодня будут заняты тем, что будут наслаждаться. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Они и их супруги будут лежать в тенях на ложах, прислонившись. Там для них будут фрукты и все, что они потребуют. سلام قولا من رب الرحيم. Милующий Господь приветствует их словом «мир». وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Отделитесь сегодня, грешники. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Разве я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться шайтану, который является вашим явным врагом? И поклоняться мне — это и есть прямой путь. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Он уже ввел в заблуждение многих из вас. Неужели вы не разумеете? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Вот гиенна, которая была вам обещана. Горите в ней сегодня за то, что вы не веровали. Горите в ней сегодня за то, что вы не веровали. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Сегодня мы запечатаем их уста. Их руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ. Если мы пожелаем, то лишим их зрения, и тогда они бросятся к пути, но как они будут видеть? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Если мы пожелаем, то обезобразим их на их местах, и тогда они не смогут ни двинуться вперед, ни вернуться. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Тому, кому мы даруем долгую жизнь, мы придаем противоположный облик. Неужели они не разумеют? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ. Мы не учили Мухаммада поэзии, и не подобает ему это. Это не что иное, как напоминание и ясный Коран. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Чтобы он предостерегал тех, кто жив, и чтобы сбылось слово относительно верующих. Неужели они не видят, что из созданного нами мы сотворили для них скот, и что они владеют им? Мы сделали его подвластным им. На одних из них они ездят верхом, а другим питаются. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Они приносят им пользу и питье. Неужели они не будут благодарны? Но они поклоняются вместо Аллаха другим богам в надежде на то, что им окажут помощь. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Они не могут помочь им, хотя они являются для них готовым войском. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Пусть их речи не печалят тебя. Мы знаем то, что они скрывают, и то, что они обнаруживают. Неужели человек не видит, что мы сотворили его из капли? И вот он открыто припирается. Он привел нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?» قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Скажи: оживит их тот, кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. Он создал для вас огонь из зеленого дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобным им? Конечно, ведь он творец знающий. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Когда он желает чего-либо, ему стоит сказать: будь, как это сбывается. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Свят тот, в чьей руке власть над всякой вещью. К нему вы будете возвращены. Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com.